Глава 14. Хорошее начало не мелочь, хоть начинается с мелочи. Сократ. Агнеда пришла в себя только часа через полтора. За это время нас успели посетить мадам Лук и магистр Изольда Грейс. Ее вызвала на помощь комендантша. Не без удивления я наблюдала за тем, как молоденькая преподавательница умело готовит восстанавливающие силы отвар, доставая ингредиенты прямо из воздуха, и дает четкие указания, как принимать лекарства. «Если бы ваша подружка сразу приняла свою ведьмовскую сущность, такого отката не было бы». «Она хотела поступать на боевой факультет», — сказала я. «Да, видела ее на вступительных экзаменах». Изольда, наклонив голову, рассматривала спящую девушку. «Хороший потенциал, и магия огня ей легко подчиняется. Обычно только к четвертому курсу ведьмам удается с ним справиться. Жаль, что пару дней ей придется обойтись без магии. Восстановление природных сил — дело непростое». Она вздохнула. «Ладно, чему быть, тому не миновать. Пусть отдыхает. Мы присмотрим». Ида и Ада в присутствии преподавательницы вели себя словно послушные овечки, сразу попав под ее очарование. Оказывается, это на нашем факультете Изольда преподает создание предметов искусства. А вот на своем родном факультете она числится основным преподавателем по ведьмовству. Декан ведет занятия только у первого и четвертого курса, а у второго и третьего веду я, — пояснила она на мой вопрос. С каждой минутой Изольда нравилась мне все больше. Ее непринужденность импонировала, и общаться было приятно. Даже разница в возрасте не сильно чувствовалась. Изольда вела себя не как строгий преподаватель, а как заботливая старшая сестра. Надо бы записаться к ней на факультативные лекции, когда немного подтяну магию. Изольда многому может научить. Грех упустить такую возможность, — подумала я. Преподавательница не была надменной, как остальные ведьмы, и вполне дружелюбно отнеслась ко всем моим вопросам. Даже глупым, судя по поджатым губам Ады. Разве человек может вызвать столь сильные эмоции? Она как будто в обморок упала. Но Агнеда не производит впечатления слабачки, — в полном недоумении спросила я. Моя соседка явно не тургеневская романтичная и парящая в мечтах девушка, не особо с нежными и уязвимыми нервами. Тогда почему обычная встреча привела ее в такое плачевное состояние? Да, Алиса, любой человек, особенно противоположного пола, может вызвать бурю эмоций. Изольда не насмехалась. В ее быстром взгляде на лежащую без сознания ведьмочку промелькнуло сочувствие. Особенно, если они накопились. Поэтому во время учебы нежелательно заводить любовные интрижки. Для неопытных ведьмочек это чревато. «А, моя голова!» — простонала Агнеда и заерзала на кровати. «Где болит? Затылок? Виски?» Изольда водила ладонями над головой ведьмочки, и выглядело это так, будто она гладит воздух. «Затылок раскалывается!» «Подожди немного, я попробую убрать боль!» — напряженно произнесла Изольда, и ее движения изменились. Теперь она словно вырывала невидимые куски воздуха вдоль головы Агнеды и отбрасывала их в стороны. Ида и Ада наблюдали внимательно, и глаза их горели от возбуждения. Видимо, Изольда делала что-то очень трудное, иначе я не могла объяснить, почему ведьмы молчали. «А что это было?» Через 10 минут Агнеда смогла сесть на кровати и ошалела оглядеться. «Как я здесь очутилась? Разве мы не обедали?» Ида что-то хотела ответить, но даже не успела толком раскрыть рот. Из воздуха посередине комнаты появился злющий, как 100 чертей, Петр. Одет магистр был в черные джинсы и неожиданно белую рубашку. Ее рукава были закатаны по локоть, и у меня мелькнула мысль, что магистр собрался задать мне трепку. Мысль была настолько глупой и дикой, что я сразу же ее отмела. «Алиса, что ты себе позволяешь?» — прорычал Петр, но, заметив удивленно вскинувшуюся Изольду, смягчил тон. «Ненавижу, когда студентки опаздывают на дополнительные занятия. Что у вас тут за сходка?» «Магистр Рейвс», — тягуче произнесла Изольда, и даже у меня побежали мурашки по спине. Так томно и сладко звучал ее голос. Вот уж право, ведьма. Как вы смеете врываться в девичью спальню без предупреждения и даже стука? А если бы девушки переодевались? Вы не подумали о том, что в женское общежитие вход мужчинам закрыт не просто так? Или ваше желание начать занятие превалировало над доводами рассудка? Растерянно хлопал глазами магистр и медленно покрывался красными пятнами. Я не думал ложиться спать еще рано. Вижу, что вы не думали, согласно кивнула ведьма, что женщине необходимо освежиться в течение дня и переодеть форму. Она красноречиво уставилась на его обтянутый белой рубашкой торс. Петр тоже переоделся после занятий и теперь окончательно смутился. Простите, магистр Грейс, девушки. Он учтиво поклонился каждой из нас. Прошу принять мои глубочайшие извинения. Могу уверить вас, что подобного больше не повторится. Алиса. Когда Петр повернулся ко мне, в его карих глазах плескалась такая отчаянная надежда, что стало немножко смешно. Здорово приструнила его Изольда. Но вот вправду, чего он примчался таким наглым способом? Я взглянула на круглые часы и сама залилась краской стыда. Стрелки показывали 17:45. Оказывается, Петр достаточно прождал меня и был вправе сердиться. «Иду». Схватив первую попавшуюся тетрадь и ручку, я спешно подошла к магистру. Ведьмы хихикнули. Изольда наблюдала внимательно и с лукавством. Что ее так заинтересовало? «Выздоравливай, Агнеда!» Только и успела сказать на прощание. Рейвс схватил меня за руку. Пол исчез под моими ногами, как будто его стерли ластиком. Сознание ухнуло вниз, а на грудь будто навалилась каменная плита. Ну, вот и все. Откуда-то, словно из-под толщи воды, донесся голос Петра. Поздравляю с первым удачным перемещением, Алиса. Ты слышишь меня? Да. Чувства и ощущения собственного тела навалились резко и вызвали легкую дурноту. Одну секундочку. Перед глазами плясали звездочки, а очертания помещения смазывались в разноцветные пятна. «Что-то ты побледнела. Выпей воды». Мне под нос сунули высокий граненый стакан. Машинально выпила, и прохладная жидкость словно бы освежила изнутри. Пелена с глаз спала, и через пару минут стало легче дышать. Мы стояли посередине малого тренировочного зала. Того, в котором тестировали на способности к управлению стихиями. «Сегодня будет вводное занятие. Можешь сесть на пол», — любезно предложил Петр. Я плюхнулась на деревянные доски. Даже не почувствовала, как приложилась копчиком. Петр плавно опустился напротив меня и задумчиво произнес: «Одна стихия?» В его голосе звучало недоверие. «Это правда?» «Да». «Ну что ж». Он потер руки. «Будем работать с тем, что есть». «Или с тем, чего нет». Буркнула себе под нос и, подтянув ноги, уперлась подбородком в колени. Однако Петр услышал. «Ты слишком критично относишься к себе, Алиса. Так нельзя. Мир магии кажется волшебной сказкой, полным невероятных чудес, далеких и тебя не касающихся. Но на самом деле действуют похожие принципы и законы. Ладно, давай попробуем это понять. Расслабься и представь, что ты на земле и собираешься прыгнуть с парашютом. Идиотская затея, ничего не скажешь. С учетом того, что я панически боюсь высоты. Отрицательно качнула головой, не сдержав улыбки. Я ни за что не прыгнула бы с парашютом, магистр Рейвс. Наедине можешь звать меня по имени. Глаза преподавателя заблестели. Это поможет установить определенный уровень доверия. Понимаешь, магия спит в нас, в каждом человеке, в каждом живущем существе. И только доверяя самому себе, поверив в себя, человек может открыть проход, дать возможность вырваться ей наружу. Даже на земле? Недоверчиво сощурилась я. Даже там. Конечно, уровень магии у землян различается, как уровень способности к чему-либо. У некоторых совсем крохи. Мы предпочитаем думать, что у них нет магии. Слишком тяжело будет их чему-то научить. У других чуть больше, и они пользуются ею, очаровывая и покоряя своих современников интеллектом или духовной силой. А есть такие, как ты и Надежда, прирожденные маги, чья личная внутренняя сила бьется через край, не чувствуя, чтобы во мне что-то билось. Все время, пока Петр пытался убедить в том, что я прирожденный маг, не покидало чувство, что он заблуждается на мой счет. Какая сила духа? Он вообще о чем? Я никогда не выделялась способностями в школе, не занималась никакими занятиями подолгу, даже музыкальную школу не окончила, забросив через 3 года. И к 19 годам не могла сказать, что знала свои сильные стороны или имела представление, в чем могу добиться успеха. Я была середнячком, крепкой хорошисткой, но без претензий. Дизайн интерьеров — единственное занятие, которое показалось мне приятным и сносным настолько, чтобы заниматься им по 8 часов в день. Вот, магия спит, и ее нужно раскупорить, открыть. Сознанием протянул Петр, подбираясь ближе. А теперь вернемся к парашютам. Какой предпочитаешь, красный или розовый? Что? Не успела я толком сообразить, о чем он спрашивает, как вдруг очертания тренировочного зала поплыли, изменяясь и сужаясь. Я никогда не была в кабине самолета Ан-2, однако видела несколько раз телепередачи, в которых бесстрашные парашютисты выпрыгивали в бесконечное небо. И теперь могла поклясться, что мы с Петром сидели внутри именно этого самолета. В лицо ударил порыв ветра, и я с ужасом уставилась в открытый люк. Или дверь? Остановимся на розовом. Невозмутимо продолжил Петр, и я едва смогла повернуть шею. На мне были специальный комбинезон с эластичными вставками и шлем, глаза, защищаясь очками, и я даже не смогла бы сказать, когда они вдруг появились, в 1 секунду. Придавили, навалились. Так вот, тебе всего-то нужно прыгнуть, Алиса. Прыгнуть и представить, как магия из тебя вырывается и растекается в стороны. Но я не смогу, с опаской глянула на открытый люк. Определенно мы летели в самолете, и движение воздуха было тому подтверждение. Я боюсь, я не хочу. Не волнуйся, я полечу рядом, ответил Петр, как будто это могло решить все проблемы. Помни, самое важное — позволить магии выплеснуться из тебя. Не надо. Я вжалась в скамейку, на которой, оказывается, все это время сидела. Давайте лучше выпью горькое лекарство или съем какую-нибудь проявляющую магию гадость. Эффект не будет быстрым, — покачал головой Петр. А нам ведь надо как-то работать. Но почему самолет? От страха застучали зубы. Холод обхватил свои ледяные объятия. Если у меня магия земли, почему бы нам не попробовать выплеснуть ее на земле? Вот как раз к земле ты и полетишь. Сквозь шлем белозубая улыбка Петра выглядела зловещей. «Вперед!» «Я не могу!» Попыталась схватиться за сиденье, но мои руки в перчатках вместо этого почему-то поправили шлем, а ноги сами встали и двинулись к сквозящему отверстию. «Мною снова управляют! Но так нечестно!» На глазах навернулись слезы, и я чуть не зарычала от отчаяния. «Да что же они себе позволяют?» Втягивают в дурацкие мероприятия и не дают права выбора. А я не хочу лететь камнем вниз. Я боюсь. Не волнуйся, это не больно, — сказал напоследок Петр и самым предательским образом вытолкнул меня из самолета. А я еще думала, что он хороший. Думала, он будет снисходителен ко мне, раз понимает, что я с земли и в магии полный ноль. Как же сильно ошибалась. Этот Петр... «Мерзавец первостатейный!» «Мама!» — крикнула была я, но столб ветра, ударивший в лицо, перехватил дыхание. Хватило ума закрыть рот и сделать попытку успокоиться. Хотя бы пол попытки. Вокруг расстилалось бескрайнее небо. В горле засвербело от свежести и прохлады. Захотелось чихнуть. Земля угадывалась черно-зелеными островками, выглядывавшими из-под рваных белесых облаков. Подо мной было несколько сотен метров, но ощущала я их как километры. И больше всего на свете мечтала оказаться на земле. Я парила в невесомости и в то же время четко ощущала, что падаю. Лечу камнем вниз, и никакая магия не спасет меня от столкновения. «Юху!» — донесся радостный крик Петра, и, скосив глаза, я заприметила его темную фигуру. Чертов магистр летел недалеко, всего в 10-15 метрах от меня. Раскинув руки звездочкой и преспокойно глядя вниз, но достать его или коснуться рукой было невозможно. «Алиса, магия!» — напомнил он и вдруг придал себе ускорение. В панике наблюдала я, как торпеда Петра летит к земле и машет меня на прощание рукой. «Он погибнет!» «Нет, он не стал бы рисковать. Но он летит с такой скоростью. Петр наверняка знает, что делает. Подумаю лучше о себе». Прозрачные белесые облака пропустили меня. Земля маячила пустынными полями и оврагами. Сзади раздался хлопок. Вздернув голову, я заприметила раскинувшийся ярко-розовый парашют. Не обманул Петр. Вот только было совершенно все равно, под каким цветом умирать. А через несколько минут я точно столкнусь с землей. И тогда мне каюк. Попыталась вспомнить все, что знала о посадке, о плавном снижении, но мозг словно бы атрофировался. Не подкидывал идей, не собирался облегчить мою участь. А фигура магистра тем временем совсем исчезла, будто и не летел он со мной вовсе. «Магия!» — запоздала, напомнила себе я и попыталась почувствовать. «Потоки, нити, хоть что-нибудь!» Увы, мои потуги были напрасны. Из-за мандража, что охватил меня, не могла думать ни о чем другом, только о неумолимо приближающейся земле. Вот я вижу уже кустарники и овраги. Река в отдалении блестит прозрачной синевой. Что ж, я пыталась учиться, старалась и мечтала стать нормальной студенткой. Не получилось. В ушах свистел ветер, а земля, пугающая и бескрайняя, приближалась и грозила принять свои смертельные объятия. «Не надо!» — мысленно взмолилась я, глядя на землистую проплешину. Даже упасть мне было суждено не на зеленую травку, а в грязь. «Еще немного! Не надо! Пощади!» Я выставила перед собой руки. Мысль, что они не помогут и не смягчат падение, не посетила. Я просто в оберегающем жесте выставила перед собой руки и приготовилась к смерти. Не ожидала, что кто-то или что-то поможет мне. Академия не терпит слабаков. Магия не терпит слабаков. Что ж, значит, такова моя судьба. Когда ноги коснулись земли, я чуть не плакала от страха. Я готовилась к жуткой боли и страданию, но произошло странное. Земля и вправду приняла меня в свои объятия. В самом прямом и необыкновенном смысле. Я опустилась не на грязную проплешину в поле, а как будто нырнула в огромный ковш или яму, мягкую и удобную. Она охватила меня со всех сторон, прижала к себе. Тепло, которым грела земля, напоминало материнскую ласку. Что-то мягкое коснулось моего позвоночника, потом согрело руки и дыхнуло теплом в затылок. Я почувствовала, как расслабляюсь и успокаиваюсь, и мир вокруг приобретает невиданные ранее очертания. Земля. Невидимая опора, которая всегда рядом, со мной. Она поддерживает, позволяет жить и дает огромные возможности для магии. Для магии! Я тихонько рассмеялась, понимая, наконец-то я начинаю что-то понимать. Счастье накрыло меня, и я кувыркнулась в земле, оборачиваясь вокруг своей оси. Я — маг земли, понимаю эту стихию, чувствую ее. Она надежная и простая, незамысловатая, но сильная, а значит, и я сильная. Раскинувшись звездочкой, уткнулась взглядом в открывшееся небо, далекое и непонятное. Я не люблю воздух и высоту именно потому, что мне нужна земля под ногами. Мои пальцы зарывались в прохладную и одновременно теплую землю. Я вспоминала и помнила в это мгновение все наши случаи взаимодействия. Вот я бабушке помогаю на даче, полю сорняки. Они сами лезут мне в руки, и прополка идет легко. Поэтому бабушка рада моей помощи, а мне самой в радости избавить огород от лишнего. Или вот грибы. Я всегда нахожу их, пусть даже мы идем в 2 часа дня, и перед нами прошлась толпа дачников. А какие цветы растут у нас дома? Целая оранжерея. Ухаживаем мы с мамой попеременно, но именно в моей комнате цветы цветут по 2 раза в год. И дело, как я теперь понимаю, не в солнечной стороне. Я чувствую магию, который бурлит под моими пальцами, в моей коже, вокруг меня и во мне, в сердце, что бьется быстрее и радостней, и в голове, которая подбрасывает непривычные картинки. А ну-ка! Меня поднимает огромная землистая рука и держит над землей. Я как будто лежу на постаменте или на троне. Ощущения непередаваемо приятные. А так? Рука крутит меня то вправо, то влево, а я смеюсь, будто катаюсь на карусели. Я могу придумывать самые разные штуки, представлять их мысленно, и земля слушается меня. Ей даже не нужно ничего объяснять. Она каким-то образом перехватывает мои мысленные картинки и воплощает их в жизнь. Молодец, Алиса. Надо мной появляется фигура Петра. Он без камуфляжа и шлема, парит в воздухе и улыбается. Я так и думал, что знакомство с землей поможет тебе. Значит, ты специально напугал? Прищуриваюсь я. А маленькая, едва заметная земельная ручка уже поднимается по направлению к магистру. Шок, это по-вашему? Полувопросительно спрашивает Петр, а моя помощница ловко захватывает его ноги в плен. Неплохо. Но ты не учла одной малости. И что же? Лениво спрашиваю я, а сама уже визуализирую, как вторая земляная ручка тянется к его талии. Сейчас покрутим магистра, как будто он попал в плен к осьминогу. Подарим ему, так сказать, яркие ощущения. Моя вторая стихия тоже земля. Усмехнулся он, и земельная подушка подо мной исчезает, а сама я вдруг падаю вниз. Но не успеваю испугаться, а неожиданно оказываюсь на руках Петра. А находимся мы в тренировочном зале, а не на бескрайнем поле. Так что не стоит тратить силы на мелкие пакости. Улыбается магистр и опускает меня на деревянный пол. Думаю, стоит поздравить нас обоих. Занятие прошло на отлично.